445. Матерь Агни-йоги. При устремлении в будущее и проникновении в него вырастают крылья у духа, и входит он в мир, отличный от окружающего и насыщенный безграничными возможностями достижений. Вы уже испытали возвышающее воздействие этих касаний и освобождение от власти и гнета настоящего. Понявшему это, открыты врата в будущее. Понимание это обязывает ко многому и, прежде всего, к строительству будущего мыслью. Не свое, но планетное, на все человечество будущее строится сияющей, освобожденной от самости мыслью.